Братья и сестры, в этот вечер хочется вместе порассуждать над одной очень важной темой. Это разобраться в вопросе, как же все-таки исполнить самую главную заповедь Библии. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением». Что этому препятствует исполнять эту заповедь? Мы читаем Евангелие от Матфея, 22 глава. Иисус сказал ему в ответ на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Весь закон в одном слове – возлюби. И жить в любви – это значит быть похожими на Бога, носить Его образ в себе. Жить в любви – это значит жить без страха. Жить в любви – это значит приобретать врагов, побеждать врагов. Жить в любви – это приносить плод Богу, это плодоносная жизнь. Поэтому очень важна эта заповедь. И нас и Ветхий, и Новый Завет призывает любить Бога и любить ближнего. Иисус Христос, живя на земле, раскрывал принципы вот этой жизни в любви к Богу и к ближним. Потому что вся наша жизнь, она руководствуется определенными духовными принципами. Даже если взять в природе, то же самое. Написано, если облака будут полны, они прольются дождем. А пока не полный, и нет дождя. Тучка прошла, люди ожидали, и не капнуло, и прошла тучка. А когда будут полны водой, прольются дождем. Вот так тоже в нашей жизни, чтобы пролилась вот любовь наша на ближних, чтобы они это почувствовали, увидели, и чтобы Господь был доволен, тоже нужно какое-то наполнение, какие-то условия выполнить. Христос, живя на земле, этот принцип или условие для того, чтобы любовь действовала, Христос в своем учении отобразил так. Это Иоанна 12 глава, 24 стих, 25. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Сколько сегодня людей на земле, и можно сказать, большинство людей, подавляющее большинство, это люди, которые хотят сохранить душу свою, сберегать душу свою в этом мире для себя. И из-за того, что хочется пожить для себя, люди губят свои души. Поначалу это выглядит прилично, потом болит голова, а потом все более и более набирает маховик эгоистичной жизни, набирает такой размах, что просто человек погибает. И высшая степень эгоизма, когда человек в своих желаниях себя разрушает, это когда человек сошел с ума. Это высшая степень эгоизма. Люди просто сходят с ума. Человек, который посвящен Богу, любит ближних, это человек, который все может перенести. Это человек, для которого нету преград. Человек, для которого нету врагов. человек, который может нести счастье окружающим. И Христос это выразил вот в таком сравнении. Если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. И мы это, кто имели дело с землей и сажали там какое-то семя, ну, мне вот тоже приходилось на своем приусадебном участке картофель сажать. И когда осенью копаешь картофель, то можно найти умершую картофелину, которую мы по весне сажали. Она умерла, но дала жизнь другим. А бывал такой куст, когда выкопаешь его, а там ни одной картошины, нового урожая. Только есть та одна, которую сажали. И она бесплодная, она погибшая, просто гниль. И сегодня можно так сказать тоже о каждом человеке, который живет для себя, это человек изнутри подгнивший, изнутри. А человек, который в любви живет, какой-то сочный, какой-то человек, который, ну, вокруг себя может благодать распространять и нести счастье близким, окружающим людям. Любящий душу свою погубит ее. По-другому можно сказать, человек, который себялюб, он губит свою душу. Вот такой вывод из этого текста. Себялюб губит свою душу. Иисус Христос, призывая учеников, чтобы следовали за Ним, Он тоже поставил условия. Что такое следовать за Иисусом Христом? Это любить Бога и любить ближних, и им служить. Вот это и есть следование за Господом. И для того, чтобы это могло исполниться, чтобы можно было следовать за Христом, нужно опять выполнить условия. Эти условия Христос сказал в Матфея 16 главе, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Будет воздаяние за нашу жизнь. Какое ужасное воздаяние ожидает себя Люба? Ужасное воздаяние. И какое благословенное воздаяние ученикам Иисуса Христа, которые выполнили условия следования за Господом, а отвергли себя. Вот это краеугольный камень, условие для следования за Иисусом Христом. И кто этого не сделал, становясь на христианский путь, ни в одного верующего человека не получается жить победно. Ни в одного, кто не отверг себя. Беседуя с тысячами людей в разных местах, я очень ясно увидел этот принцип. Большинство духовных проблем лично человека, проблем в семьях или в общинах, это проблема, что человек ставит себя в центр жизни. И не хочет отвергнуть себя от этого страдания, разделения, раздоры, обиды, ссоры и множество слез, и дети-сироты, и разводы, и все. Одна причина – искание своего. И поэтому, чтобы нам больше понять вот этот принцип отвержения себя, принцип, как это свою душу в этом мире ненавидеть, мы можем посмотреть в контрасте. Как ведет себя любящий Бога и ближних, и как поступает себялюб, эгоист, себялюб, тот, кто не отверг себя. И мы хорошо это можем понаблюдать, когда откроем Первое послание Коринфянам, 13 глава, и здесь описаны качества любви. И мы эти качества любви по очереди рассмотрим. И будет очень, думаю, понятно для нас в сравнении, как поступает любящий и как поступает себялюб. И тогда мы сможем оценить, где мы, на каком мы пути, стали ли мы учениками Иисуса Христа или еще нет. Это будет очень хорошо видно. И мы сможем увидеть причины наших проблем, личных и в семьях, и даже в обществе, почему то или другое происходит. 1 Коринфянам 13 глава, 4 стиха. Здесь так написано. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Поэтому первое качество любви – долго терпит. Долготерпение, оно всегда связано с жертвой. Нужно жертвовать собой. Человек недолготерпеливый, он не способен собой жертвовать. Долготерпеливый человек, любящий человек, он жертвует собой, чтобы ожидать Божьей воли. А себялюб делает все, когда ему вздумалось. И как хочет. А человек, любящий Бога, ожидает время, угодное Богу. Человек долготерпеливый, он не мстит за себя. Он ожидает, когда Бог вступится и установит правосудие. Вот почему человек, который не способен любить, это мстительные люди. И они раздражаются при любом нарушении своего плана. Они не могут терпеть, план нарушается. И поэтому человек себялюб, он раздражается, когда его планы где-то потеснили или как-то не считаются с его планами. Человек любящий, он воздает другим не по заслугам. Просто он служит. Хотя этого, может быть, люди недостойны. А человек служит и дарит, и дает. А себялюбивый хочет поступать по своей воле в угодное для себя время. Как я хочу, так и буду. Себялюбивый нетерпелив, огрызается, не ждет, пока Бог будет работать. Ну, как это выглядит? Например, если это в разрезе семьи, то родители, которые злятся на детей, раздражаются и кричат, и обзывают, они этим показывают, что они не любят детей. И они не ждут, пока Господь взрастит в них веру. Они пытаются впереди Бога, ломая души детей, достигать своих планов преждевременно. Или в семье, например, жена имеет мужа, который неправильно поступает в семье. И жена вместо того, чтобы любить, долго терпеть, она не терпит. Она не ждет, пока Бог воспитает мужа, а начинает его воспитывать, начинает ставить его на место. И от этого в семье только боль, страдания, горе. Муж в такой ситуации замыкается, ему хочется сбежать с дому, потому что там его воспитывают, строят его, строжат его. Или, например, муж имеет жену, которая не на своем месте. И он тогда думает, я ее поставлю на место. Я ее научу, кто глава в семье. Я ее научу. А Библия учит, что нужно как с немощнейшим сосудом относиться и ожидать, пока Бог над ней совершит свою работу. А задача мужа – любить жену свою. И для этого нужно терпение. Так же само и в церкви, взаимоотношения между братьями и сестрами. Сколько любовь, она долго терпит, ожидая, что Бог потрудится в том или в другом человеке. Любовь долго терпит. Второе качество – любовь милосердствует. То есть, жертвует собой, чтобы позаботиться о нуждах других. Милосердствует. То есть, направлено сердце на запросы и переживания других людей. Милосердный старается быть полезным для других, являет доброту в словах и делах. Милосердный не ожидает награды. Помните за милосердного самарянина? Он встретил попавшегося разбойником, он возлил свое вино, свой елей на раны, он на своего осла посадил, он потратил свое время, привез в гостиницу, он потратил свои деньги на содержание в гостинице и даже пообещал, если больше будет растрата, я возмещу. Сплошные затраты. У милосердного сплошные растраты. И время тратит, и здоровье, и средства, и чувства свои, сострадания. Это милосердный. Доброту являет. Милосердный – это любящий человек. Он не ожидает награды. Он делает то, чего никто не ожидает и не заслуживает. Иногда себялюб говорит, вот если бы она относилась ко мне как надо, я бы любил ее. Или наоборот, вот так в семье рассуждают. А милосердный, любящий, он независимо от другого делает то, чего не заслуживают и не ожидают. Себялюбивый, он противоположность милосердному. Он угождает, угрожает, он вредит в словах и делах, он угождает себе, а не другим. Его любовь к другим выборочна и обусловлена «ты мне, я тебе». Вот так у эгоиста. Себялюб, он ставит так вопрос, а почему это я должен делать для кого-то? А почему это я должен? Я помню, пришлось беседовать с одним человеком. У него постоянно конфликты были с окружающими. И в семье, и в церкви, и на работе, и в обществе, с соседями. Постоянные конфликты. И человек доходит до отчаяния. Да что такое? Да весь мир против меня. Все против меня. Я говорю, знаешь что, у тебя позиция неверная вообще в жизни. Ну как неверно, как это? Ты поставь такую позицию. Мне никто ничего не должен. Я всем должен. И попробуй поживи с этой позицией. А потом мы встретимся через время, и ты мне скажешь, как оно происходит. Прошло время, много месяцев, пока мы встретились с этим человеком. И когда мы встретились, он говорит, ты знаешь, какая тишина наступила в душе. У меня не стало обидчиков. Нет, ситуация вообще не изменилась. Все остались те же самые люди. Но я другим стал. Мне никто ничего не должен. Я ни от кого ничего не требую. Никого не угрызаю. А одно у меня, я всем должен. Я объяснял этому человеку, вот глянь на позицию апостола Павла. Римлянам 1 главе. Я должен еленам, варварам, рабам, свободным. Я всем должен. И еще и римлянам должен. Готовлю вам благовествовать. Иисус Христос говорил, я должен и другим городам проповедовать. Я должен. А когда у человека в разуме сидит мысль, мне должны, мне должны. И с такой мыслью человек семью создает. С такой мыслью в церковь входит, мне должны. Вы знаете, такой человек никогда доволен не будет. Это себялюб. Если такой себялюб, это себялюбивая невеста, то она замучит своего жениха всякими своими запросами и нуждами. Это просто невыносимо будет. Если это муж такой, то жена в него будет просто, ну, половая тряпка, и все. Служанка, наложница, и не больше. Другом не будет. Почему? У него только изживенческие запросы. Все должно вокруг него вращаться. Это эгоист. Это немилосердный человек. Себялюбивый. И поэтому в Царство Божие такой не может войти. Такой человек губит себя. Следующее качество. Любовь не завидует. Что это значит? Это значит, жертвует собой для того, чтобы ободрить других, посочувствовать. Не завидует, это значит, доволен тем, что Бог дает. Это значит, верит, что Бог держит все под своим контролем. Не сравнивает себя и что имеет с другими. Вот зависть, она всегда сравнивает, что я имею и что другие имеют. Не сравнивает себя с другими. Любящий, тот, который жертвует собой. А себялюб, завистливый, кипит, бурлит, смеется, когда другие плачут. Вот такое у него состояние. Еще и уколет словами, так тебе и надо. Плачет, когда другие радуются. Досадно человеку, потому что он завистливый. Другие радуются прибытку какому-то. Возмущается себялюб и желает того, что имеют другие. Есть заповедь «не пожелай». Она направлена именно на зависть, против зависти. Себялюб хочет быть тем, кем другие являются. Злобно хочет. Себялюб недоволен успехом других. При виде успеха других, нелюбящий эгоист, он, этот завистник, он, у него досада внутри. Он не может радоваться, что у других есть успех. Себялюбивый судит о достоинствах других, сравнивая их с собой. И тогда вырывается у него из уст такой вывод. Это несправедливо. Это несправедливо. Почему тому можно, а мне нельзя? Почему тому дают такое служение, а мне нет? Завистливый человек. Человек завистливый, себялюб, он не может радоваться успеху другого. Он не может жертвовать собой для того, чтобы радоваться с другими их успеху. Следующее качество любви. Любовь не гордится. То есть, жертвует собой для того, чтобы не выставлять себя. Для этого жертвовать надо собой. Человек, который не способен жертвовать собой, любую возможность ищет, чтобы себя выставить. Где угодно и как угодно. Человек, который не гордится, любящий, он не ищет одобрения, не хвастает, не заносчив. Всегда указывает на Бога, а не на себя. Гордый человек говорит, мне Бог открыл. А любящий человек, не гордый, он скажет, мне положилось на сердце. Вот такая мысль. И оно совсем по-другому и звучит даже. А у гордого человека одно только на уста. Мне Бог сказал, мне Бог открыл, мне Бог повелел, мне Бог открыл. И у меня откровение от Бога. И вот это только вот эти пестрят слова, посмотришь, а ему Бог ничего не открывал. Я иногда таким людям говорю, да придумал ты сам все это, ничего тебе Бог не открывал. Просто гордишься. А себялюбивый человек, это гордец, это пустозвон, хвалит себя, хочет, чтобы его заметили, бахвалится, старается произвести впечатление других, выдает себя за того, кем не является. Никогда не признает, что не прав. Раздражается, когда окружающие увлечены собой, а на него не обращают внимания. Его это раздражает. Такой человек, почему люди смехотворством занимаются, пустословием? Это гордость. Этот человек хочет быть душою компании, чтобы все на него смотрели, все с ним смеялись, все на него рот открыли и только на него смотреть. Я помню, у нас дома было такое благовестие. Мой сын пригласил одного полковника, который был, в Афганистане служил, полком управлял, десантным полком. Человек, который в 72 года может подпрыгивать, трюки такие делать, всякие там акробатические, все, свои 72 года. Очень тренированный и все. Ну и понятно, что он грешник. Он там в главном штабе СССР, там с этим маршалом Устиновым, там где-то они фотографировались, там это для него, престиж и все такое. И вот он приходит к нам домой, мы всей семьей собрались. В общем, 27 человек у нас сидело за столом, и этот полковник с хвостом так сзади садится. Мы попросили благословения, и он сразу же инициативу в свои руки беседы. И начинает рассказывать, как он там душманам сносил головы, как он стрелял, как там падал с вертолета, как там все подбивали, как все. А мы сидим, головы опустили, нам это совершенно не нравится, а он смакует. А он восхищается своим героизмом, своей ловкостью. Нам противно слушать, мы сидим, страдаем. И он это заметил. Говорит, ой, я вижу, это вам неинтересно. Ну, давайте вы рассказывайте. И замолчал. Мы, конечно, сильно ждали этого момента, потому что он целый час нам про войну рассказывал, а даже детям неинтересно было. Это кровопролитие, и все, и они томились, тоже сидели, и на дядю смотрели так подозрительно. Ну, и потом 2 часа мы ему рассказывали. Из Библии читали, пели, свидетельствовали. После этого человеку захотелось в собрание к нам прийти. И он пришел к нам, и не один раз уже. Вот. В последнее время мои сыновья его в сауну даже пригласили, он с ними попарится, они ему веников сыпали там. И вот, в общем, расположился, говорит, нет, я хочу, ребята, с вами общаться. Я, говорит, полмира проехал, я таких людей не встречал. А ничего особенного он и не встретил, просто дети Божьи. Просто те, кто любят других и хотят служить другим. А у него получилось, что он хотел быть в центре компании, в центре общества. Получается, человек очень гордый. Где появится, все должны открыть рот и его только слушать. И все. Себялюбивый человек, он не даст другим говорить. Он должен быть всегда в центре. Его все должны слушать и слушать и слушать и слушать. А если не слушают, будет раздражаться человек. Гордый человек, он увлечен собой. Он старается показать свои достоинства, чтобы все заметили. Следующее качество любви. не бесчинствует, не нарушает порядок. Любовь, она жертвует собой, оставаясь воспитанным человеком, не уродует своим поведением представление о Божьей любви, показывает Божью любовь, не бесчинствует, ведет себя прилично и учтиво, совершает достойные, правильные поступки и в должное время, не нарушает порядок. Бесчинный человек, он себялюбивый, он грубый и невоспитан. Если даже в церкви будет добиваться святости и праведности, это всегда угловато, это всегда раненые люди на пути, это всегда оскорбит и обидит, потому что гордый, себялюбивый. Себялюбивый привлекает внимание к себе громкой речью. Любящий, он учитывает интересы других. И барабанные перепонки окружающих не перенапрягает. Вот почему нужно учиться тихо разговаривать, не мешать другим людям. Если, например, в доме никогда не кричать ни родителям, ни детям, приучаться разговаривать тихим голосом, приучать детей, чтобы слушались с первого раза. А для этого нужно дружелюбие, атмосферу создать, такого уюта семейного, взаимной любви, взаимной заботы друг о друге. И тогда будет получаться. Себялюбивый человек, он не умеет себя вести. У него неприличные слова и поступки. Мода или неряшливость. Делает, что хочет и когда хочет. Никаких нету рамок, никаких установлений. И такие, если человек такой бесчинный в церкви окажется, то он скажет: а что вы тут в церкви закон устанавливаете? Я под благодатью живу. И хочется такому сказать: ты ни благодати, ни закона не знаешь, а живешь как хочешь. Бесчинный человек. Это нормально, когда есть правила, когда есть какие-то рамки поведения в семье, или в церкви, или в обществе, или в братстве. И это надо считаться с этим, не нарушать порядок, не посягать на права других. Когда люди клевещут языком своим, чернят других, они посягают на их права, на их авторитет, унижают других. Это все бесчинство. Бесчинство без разрешения говорит, делает, что хочет и когда хочет. Бесчинный человек. Как вот каждое качество любви – это жертвенное качество, потому что сама любовь, она жертвенна. Почему мы говорим, что долготерпеливый – он жертвует собой, милосердствует – тоже жертвует собой, не завидует, тоже жертвует, не гордится, тоже жертвует, не бесчинствует, жертвует. Для того, чтобы соблюсти Божий порядок. Написано, шестой пункт, любовь не ищет своего. Апостол Павел переживал, когда писал филиппийцам, говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Почему это они ищут своего? А потому что любви нет у людей. Человек, который ищет своего в семье, ищет своего в церкви или в обществе, человек не способный любить. Поэтому тот, кто не ищет своего, жертвует собой, не настаивая на своих правах, служит другим, не держится за свои права, за свои деньги, за свои удобства, не эгоист, не ищет своего. Братья и сестры, сколько беды бывает от недостатка любви, когда человек ищет своего. И тогда все в его жизни должно вращаться вокруг него, вокруг этого эгоиста. И домашние должны на побегушках бегать, и вся церковь должна бегать на побегушках, и даже Бог должен бегать вокруг такого человека. Эгоист ищет своего. Себялюбивый человек, он предпочитает свой путь Божьему. Он всегда прав в своих глазах, в своем выборе. Себялюбивый человек. Он всегда настаивает на своих правах. Обычно себялюбивый муж, он жене 500 раз скажет, кто в семье глава? Муж глава. Чтоб ты знала, что муж глава. А любящий, тот, кто не ищет своего, такой муж ни разу в жизни жене не скажет, что я глава в семье, чтоб ты знала, я глава. Любящий ни разу жене не скажет. Он только покажет, что он глава, покажет своим покровительством, своей заботой, своей любовью, своей теплотой. Он покажет, что он глава. Он, как Христос, церковь питает и греет, и заботится. Он покажет, что он глава. А есть превратное понятие о том, кто такой глава. Это почти что царек, сесть на престоле, и жена присмыкаться должна перед ним. А если не присмыкается, он будет злиться и будет ее до праха унижать. Это не любовь, не любовь. Любовь ищет пользы для другого, служит другим. Заботится, чтобы другому было и хорошо, и наслаждение, и тепло, и облегчение. Вот чем любовь занимается. А себялюбивый, он на своих правах, я тебе докажу, я тебе покажу, ты еще не знаешь, кто я такой, и все прочее. Он всегда хочет, чтобы было по его. Такой человек непримиримый, корыстолюбивый. Во всем хочет выгоду иметь, даже в служении Богу. Если не материальную, хотя бы заработать себе какое-то положение, или авторитет, или должность какую-то. Хоть как-то себя возвысить, хоть как-то заработать вот, на всеобщем уважении и как бы в центре быть. Вот себялюбие, искание своего. А любящий жертвует собой. Свои права передает Богу. У Бога мое право. Господь заступится за меня. А сам ищет, как бы послужить другим. Любовь не раздражается, жертвует собой, чтобы остаться спокойным, не взрывается, не обидчивый и в меру чувствительный, не раздражается. Братья и сестры, можно проверить, сколько в нас любви, как часто мы раздражаемся. Это свидетельствует о гордости, о том, что не отвергли себя до должного уровня, и поэтому взрывается такой человек, кипит, бурлит, претензии, обвинения, свои требования выставляет. А если не так, буду злиться, и все. Это у человека гордого, себялюба. У человека, который себялюб, он реагирует с гневом. У него речь у себялюбивого колкая, с упреками, с превозношением, с возмущением. Вот такая речь у человека себялюбивого. Себялюбивый человек, он мстит. У него внезапные вспышки злости. У него высокое мнение о себе. Он сеет раздоры. Человек раздражительный. Не жертвует собой. И поэтому не может сохранять спокойствие и сохранять мир. Сохранять мир смогут только те, кто отвергают себя и ставят себя на позицию слуги для Бога и ближних. любовь не мыслит зла. Что это значит? Не мыслит зла. Мы вчера в мыслях немножко о разуме рассуждали. Как это не мыслит зла? Опять жертвует собой, чтобы не помнить зло. Не ревнует. Не ревнует. Не запоминает что-нибудь, чтобы потом припомнить. Не злопамятный человек. Верит лучшему в человеке. Замечает лучшие качества в человеке. Хотя в любого человека могут быть и немощи, и недостатки. Но любящий человек, он открывает в человеке хорошие качества. А там, где недостойные качества, молится об этом или поможет, как это преодолеть. Человек, который не мыслит зла, он прощает. Он не обвиняет, не подозревает других, потому что не мыслит зла. А гордый человек, он подозрительный, ему все кажется, что против него кто-то чего-то замышляет. Гордый человек, себялюб, когда увидит, что двое людей разговаривают, ему кажется, о нем говорят. Кажется, о нем говорят. Да, вот так кажется. Себялюбивый человек. Друзья, как это действительно губит себя, такой человек. Себялюбивый человек, он злопамятный. Думает, что все вокруг злые. Ох, так вот он осторожно, настороженно на окружающих думает. Он подозрительный, ревнует. Ревнует даже там, где нечего ревновать. Мне пришлось в одном месте встретить семейную пару одну. У них уже и возраст так, лет по 50. Люди уже, ну, солидные люди. Но у жены ревность, сильнейшая ревность. Мы начали с ней беседовать, выяснять, у мужа спрашивать. Когда я расспросил жену и расспросил мужа, я пришел к выводу, что муж абсолютно не дает повода для ревности. А жена ревнует сильно. И ревнует до такой степени, что ей кажется, ага, вот это же на велосипеде едет, а там зеркало заднего вида. Вот это же он едет, а в зеркало смотрит на соседский дом, где эта женщина. Да ему в голову не приходит, чтобы туда смотреть. Не, он точно смотрит туда. В зеркало, чтобы на нее посмотреть. Так как он может в это зеркало рассмотреть за 50 метров или за 100 метров там кого-то, женщину или кого? Нет, он смотрит. Да, я знаю. То вы не знаете, и она рассказывает. А в собрание придет, он точно на нее смотрит. Да он уже не знает, куда смотреть. Он уже и в пол смотрит, и в небо смотрит, и куда только уже. Нет, ты на нее смотришь. И она подозревает его, и все. И когда мы слушали это, вы знаете, я ей сказал, знаешь что, ты гордая женщина, себялюбивая, и потому ты такая ревнивая. Каяться тебе надо. Она послушно раз стала, буду каяться. Муж смотрит, что с ней произошло. Готова сразу каяться. А я не знал, что ей сон приснился перед нашей беседой. Ей приснилось, что она будет беседовать с каким-то служителем. А я там первый раз в той местности был. Ей приснился служитель, она лицо не видит, а видит вот только рубашку и пиджак, и рубашка в полосочку. И она поняла, и тот служитель во сне помог ей. И когда, надо же такое, я пришел в полосочку, в рубашке на беседу. И она как глядывала, она сразу поняла, что это брат ей сейчас поможет. И поэтому она каялась сразу, полностью раскаивалась, у мужа прощения просила. Думаю, хоть рубашка выручила моя. Вот, слава Богу. Она помирились, и хорошо получилось. Вот. Себялюбивый человек, он не прощает и не обновляет отношения. Говорит себялюбивый, никогда больше так не делай. Когда просят у него прощения или что. Никогда больше так не делай. Да слушай, человек уже попросил прощения. Зачем ты еще угрожаешь? Смотри. Или говорит, я знаю, какой он человек. Я знаю, что он имел в виду, когда говорил. Даже знает, что в виду имел. Это гордый человек. Это человек, который мыслит зло. Братья и сестры, любящий человек, он, знаете, не имеет какой-то настройки внутренней против людей. Он доверяет, он верит, что человек говорит, я то и воспринимаю. А бывает, человек говорит что-то, а человек гордый, кто знает, что додумывает, и придумывает, и воображает, и совсем неправду. Как хорошо быть любящим. Любящий не радуется, любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Что это значит? Жертвует собой, чтобы любить то, что Бог любит, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. Братья и сестры, у Бога тоже есть ненависть. Есть вещи, которые Бог пишет в Откровении, говорит, ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. У Бога есть вот такие чувства отвращения от греха. И верующим людям достойно было бы поизучать, что же Бог ненавидит и что Бог любит. Чему Бог симпатизирует и что его оскорбляет. Этим надо заниматься и немедленно занимать сторону ту, что Богу нравится. Любящий человек, он радуется, когда другие поступают по-библейски. Ему это радостно, когда он видит, что братья, сестры живут по Евангелию, дружно, какая радость наполняет. Вы помните, когда один из Божьих слуг пришел и увидел благодать Божью, возрадовался и возблагодарил Бога. Благодать Божью в церкви увидел. А Божья благодать в церкви, она там действует, где любящие сердца соединены. Вот это сфера для действия благодати Божьей, где соединены в одном духе, где друг друга любят, покрывают, заботятся и нежно поправляют там, где нужно поправить. Любящий человек не приветствует беззаконие. Любящий человек не может смиряться там, где попираются Божьи права, где Божьи принципы пренебрегаются. Любящий не может. Почему? Потому что он не радуется неправде, а сорадуется истине. Когда в церквях либерально относятся ко греху, якобы мотивируя тем, что любовь нужно грешнику проявлять, братья и сестры, самая лучшая любовь к грешнику будет обличить. И если грех достойный наказания, наказать в церкви. Это будет любовь. Я помню, был только рукоположенным, молодым служителем. В 27 лет рукоположили. И практически ничего не знал. И сложно было совершать борьбу духовную. И когда пришлось отлучать одного человека, который ужасно аморальные поступки сделал, и за эти дела единственный вариант только в Библии есть отлучить и извергнуть развращенную среды. И нашлись люди, которые на то время только приехали с другой общины, которая широким путем шла, и так научены были. И когда было принято решение об отлучении, вот он мне тогда попало. Ох, я шквал получил. Христос простил блудницу, а мы что делаем? Христос блудную овечку в стадо нес, а мы выкидываем из стада. И знаете, внешне так выглядит это, такая уже любовь, такое переживание за грешника. А это ненависть ко Христу. За этим скрывается страшная гордыня и себялюбие. Никакой там нет любви к грешнику. И я стал размышлять тогда. Пришел домой, так тяжко было на сердце, молился, плакал. Господи, как же, какую овечку в стадо нести, а какую из стада извирать? Господи, как же это делать все? А мне цитировали притчу о заблудшей овечке, когда пастырь оставил 100 овечек и искал одну, вернее, 99 оставил, искал одну и принес стадо. Я начал эту притчу изучать. Оказывается, совсем не так оно в жизни. Действительно, наш пастырь Христос ищет заблудших овец и в стадо ведет их. Братья и сестры, когда вы видели, чтобы человека, который пришел из мира, его Христос нашел там, и человек пришел, покаялся, и мы тут же ставили на церкви и разбирали его прошлые греховные дела. Вы видели когда-нибудь такое? Братья, вы видели такое? Я такого в жизни не видел. Посещая сотни церквей, я не видел, чтобы грешник пришел из мира, и его грехи становились на церкви и разбирали. Такого никто не делает, и этого нельзя делать. Но когда член церкви делает аморальные поступки, вот тут другие правила. И Слово Божие говорит, извергните развращенного из среды вас. Тут другие правила вступают. Вот где овечку, куда надо вести и каких овечек надо извергнуть из стада. Вот оно, правило Божье. Или кричат, оставьте расти плевелы и пшеницу до жатвы. Христос сказал, оставьте расти вместе. А что же мы делаем, мы вот это выкидываем? Я говорю, вы перепутали, что такое поле. Поле есть мир, а не церковь. В церкви плевелов не должно быть. Плевелы в мире, а пшеница в церкви. Правда, на одном поле растут, а это поле – мир. И Бог не дал нам права неверующих людей судить сейчас. Это в будущем будет. Когда церковь восхищена будет, тогда будут верующие судить мир. Вы знаете, что вы своих соседей судить будете? Вы готовитесь к этому, братья и сестры? Кто готовится, поднимите руку. О. Братья, кто готовится судить соседей, мир? Поднимите руку. А чего вы не готовитесь? А когда придет пришествие, как вы будете это выполнять? А как же готовиться? Братья и сестры, готовиться судить мир, надо сегодня перед соседями свято жить. И любовь являть им. И благовествовать, и живого Христа являть, и доброту, и жертвенность являть. Этим самым мы обретаем право судить их, если они не примут Христа. Видя нашу непреткновенную жизнь, и даже это видя и не обратившись к Богу, они обретают суд на свою голову, а мы право их судить. Но если мы нечестиво будем поступать перед внешними, братья и сестры, где тогда наше право судить? И мир, и падших ангелов, как мы будем тогда судить? Надо серьезно, серьезно жизнь свою пересматривать, чтобы мы любящие люди были. Себялюб, он приветствует грех в своей жизни. Он наслаждается грехом. Он прячет грех. Он противится наказанию. Люди себялюбивые, они всегда в церкви против дисциплины. Против осуждения греха и наказания греха. Это себялюбивые, гордые люди. Я это сотни раз проверил. Это точно. Они противятся наказанию. Себялюбивый человек, он на стороне либерализма. На стороне широкого пути. Всегда. Широкий путь гордому человеку по пути. Дальше написано, любовь все покрывает. Что это такое? Об этом вопросе много спорят бывает. Как это любовь покрывает грехи? Это что, закрыть глаза на грехи? Пусть в церкви идет все как идет? Или что это такое? Как это покрывать грехи? Как это в семье? Любовь жертвует собой, чтобы прикрыть слабость другого человека. Поддерживает, защищает, все покрывает то, что возможно при сохранении праведности. Мы не должны покрывать немощи в ущерб праведности и в ущерб святости и принципам Бога. Бог сам тоже так никогда не делает. Он есть любовь, но Он покрывает грехи не в ущерб Своей святости. А когда люди судят себя, оплакивают грехи, каются, и Бог покрывает. Все покрывает, это значит, не клевещет, не ходит переносчиком в народе. Все, кто ходят переносчиками, судачат, осуждают, чернят, это все те, кто себялюбы. Запомните это, друзья, это себялюбы, гордые люди, которые занимаются переносами, клеветой, осуждением, это себялюбы, 100%. Вот так оно выглядит. Это диагноз точный. Себялюб, он открывает и обнажает грехи и слабости человека перед другими, без надобности. Я вчера говорил, что есть 4 законных собрания, где можно говорить о грехах других. И когда люди это нарушают, эти принципы Слова Божьего, они показывают, что они себялюбивы. Обнажают перед другими, унижают или братьев, или сестер, или служителей. Любовь так не занимается. Бывает, что муж о жене говорит и при родственниках, при гостях. Да она у меня такая, да она такая у меня. Как ей неловко при гостях, а он унижает. А бывает жена мужа, да он не хозяин у меня, да он вот такой, да вот такой. И любую возможность найдет, чтобы унизить и показать его недостатки. Это значит не любит. Если жена любит мужа, никогда его немощи не высветит при других людях. Никогда. Покроет, где-то нежненько подскажет ему, может, аккуратненько, чтобы не унизить его. Так же самое и муж за жену свою. Себялюбивый человек, он не скрывает проступки, он сплетничает. Все, кто заражены сплетнями, это себялюбивые, гордые люди, неспособные любить. У нас в церкви была одна женщина с большим языком. И мы пытались ей помочь. И раз, и два, и три, и пять, и больше невозможно. И нам пришлось ее за сплетничество отлучить, за ее язык. И больше не принимаем, потому что лукавит. Когда мы поизучали ситуацию, она продолжает этим заниматься. Но ее покаяние не искреннее. Любовь всему верит. Что это значит? Жертвует собой, чтобы верить лучшему, о Боге и о людях. Всему верит, оптимистично истолковывает события, а гордый человек все очерняет, все сгущает краски вот в таком направлении. Всему верит, это значит верит в лучший результат. Не стремится к порицанию, а желает спасти, а не осудить. Вот любовь, она так настроена, созидательна. Братья и сестры, когда приходится взаимоотношения строить между собой, в церкви, в семье, нужно доверительные отношения. Доверительные отношения. Себялюбивый же человек, он желает судить. У него есть дар обличать. Он сомневается в искренности речи ближних. Он верит всегда в худшее. Он подозрителен и циничен. Это себялюбивый, гордый человек. Любовь, она всегда надеется. Всегда надеется. Жертвует собой, не сдаваясь. Предвкушает благоприятный исход, когда истина Божья победит. Надеется в любой ситуации. Вы представляете, быть любящим, это какая опора для души? Ведь написано, что надежда – это якорь для души, безопасный и крепкий. И человек любящий, он надеется. У него есть якорь, у него не даже когда штормит в жизни, у него есть опора и есть надежда. Всегда надеется, себялюбивый человек, его поступки мотивированы безнадежностью. Говорит безнадежно, сразу сдается, прекращает молиться, не доверяет Богу и его пути. И говорит, я не могу измениться, у меня такой характер, у меня не получится. Эти люди, которым я благовествую, они не спасутся, пусть им хоть во свидетельство будет. А что бы и не во спасение? Не верит. Любовь все переносит. Любовь жертвует собой, оставаясь в деле, когда хочется все бросить. Когда бывает очень тяжело. Когда тебя оставили одного или одну трудиться, а любящий человек верно на посту стоит. И даже когда другим не надо, а ты трудишься. А гордый человек скажет, а что мне больше всех надо? Бросил и пошел. Себялюбивый человек, он неверный, на него положиться нельзя. Он в любой момент подведет. У него нету чутья вот этого в душе, что кто-то рядом стоит. И если я оставлю нагрузку, то на моего брата двойная ляжет нагрузка. Они этого не чувствуют. Муж себялюбивый, он не чувствует, что если я не буду заботиться о доме своем, о воспитании детей, о жене, двойная нагрузка на хрупкие плечи жены сломится когда-нибудь. Так же самое и жена. Если не станет ободрять мужа, поддерживать, а только упреки, требования, укоры, ну, там устройства не будет. Любовь все переносит. Такой человек его не сдвинуть с места. В плане он стоит на месте, когда хочется бежать. Он верный человек. А себялюбивый, он все бросает, говорит, я больше не буду высовывать голову, чтобы мне опять ее снесли. Вот так гордый человек говорит. Я так больше не могу, хватит издеваться надо мной. Эти слова человек может в мыслях просто произнести. Иногда люди приходят ко мне с таким вопросом, у меня терпения не хватает. А когда же у тебя не хватает терпения? Там у меня вот такое-такое вот было, и все, и у меня взрыв получился, и стресс, и все прочее. Я говорю, а было у тебя в мыслях, когда накал борьбы, мысль пришла, хватит, сколько можно меня унижать? Девочки смеются, наверное, у них так было, да? Хватит. Сколько можно меня унижать? Сколько можно мои права попирать? Хватит. Я говорю, вот в этот момент, когда ты такие мысли принимаешь, заканчивается все терпение твое. А когда человек таких мыслей не принимает, он может побеждать. Себялюбивый человек... Знаете, как он еще мыслит? Когда его пытаются упрекнуть или обличить за неверность или все, а он говорит, был бы ты на моем месте, ты бы тоже бросил. Ты бы тоже так поступил. Это гордые люди так говорят, себялюбивые. Это их почерк. Любовь никогда не перестает. Она всегда выполняет Божье дело на земле и на небесах. Любовь, она сверхъестественна по своему происхождению и результатам. Она сверхъестественна. И почему я вначале говорил, что чтобы любовь проявлялась, надо отвергнуть себя. Это позиция, чтобы Божья любовь сверхъестественная стала в нас проявляться. Это позиция. Любовь никогда не перестает. А себялюбивый... Его любовь к себе всегда подводит. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Братья и сестры, мы вот с вами сравнили такой контраст, как любовь жертвует своими вот этими всеми качествами. И это есть спасение души. И как гордый, себялюбивый человек, он не способен жить по любви, по заповеди любви. Поэтому мы можем сейчас помолиться и, если нужно, покаяться за себялюбие, эгоизм, отвергнуть себя и поставить сами себя на позицию слуги для ближних. Если мы это сделаем, к нашему сердцу приходят потоки мира и покоя. Стать слугою для ближних своих и служить Господу – это свобода. Раб Христов – это равно свободен во Христе. Сколько там покоя, мира и блаженства в любящем сердце. А эгоист вечно недоволен, вечно бурчит. Сколько бы ему ни угождали, никогда не скажет «довольно», занят собой, уединение, обособление, и все это губит душу. Любящий человек, он смотрит, где вокруг меня объект есть, которому я мог бы счастье принести, послужить. Где этот объект? И, забывая о себе, несет любовь другому, как Христос послужил и отдал душу свою. Это счастье. Научиться жить по любви, достигать этого совершенства, облекаясь в любовь, это действительно свобода во Христе. Это действительно пришло спасение дому сему. И поэтому Господь нас учит сегодня, чтобы мы поступали по любви. Ввиду скорого пришествия Господа Иисуса, как нужно сегодня очиститься от всего плотского, от гордости, от эгоизма, распинать свое «я», как написано, те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Я хочу обратиться сегодня к тем, кто еще увидели себя себялюбивыми и эгоистичными и желали в этом мире жить для себя. Вы можете отказаться от такой жизни в пользу спасения души своей. Вы можете сегодня раскаяться в этих собственных путях. Вы можете сегодня попросить у Бога за это прощение и сказать: «Господи, я сегодня отвергаю себя. Я хочу начать жизнь в свободе Твоей, жизнь в любви, жизнь в чистоте и святости. Господи, я хочу иметь покой в душе своей. Я хочу иметь будущность. Я хочу иметь спасение». Вы это можете получить. Господь Иисус распят был. Он страдал на кресте и принес для каждой души это. Христос воскрес из мертвых. Он победил смерть и ад. И теперь одесную престола на небесах ожидает всех любящих Его и тех, кто любят людей. И время Его прихода так близко. Поэтому поторопитесь, друзья, примириться с Господом. Перестаньте враждовать с Богом, ходить своими путями. Начните жизнь веры, жизнь в любви. Какое это счастье – любить других. Многие люди хотят, чтобы их любили, и от этого они ужасно несчастны. А человек, способный любить других – это счастливый человек. Поэтому идите сегодня к Господу, примиритесь с Ним, покайтесь, и будем дальше следовать за Господом. Ему да будет слава. Аминь. Мы помолимся в коротеньких молитвах Господу. Кто желает покаяться, вы проходите наперед и молитесь молитвой покаяния. Дайте микрофон, братья.